Глава 3. Восточные отделки, являя следы. Яна. Русина. Всякое бывало у Яны в жизни, но чтобы так? Просыпаешься и чувствуешь себя колбасой. Хорошо так основательно увязанной по рукам и ногам. Такая суперколбасина. Открывать глаза она сразу не решилась. Сначала чуточку приподняла ресницы. Есть такое женское умение подглядывать из-под ресниц. Так, и что мы имеем? А имеем мы похитителя. Одну штуку. Сидит, ногти чистит ножиком. Чтоб ты себе, паразит, пальцы по локоть отрезал. Еще кто есть? Вроде нет никого. Сама Яна лежит на чем-то вроде кровати. Комната небольшая, не сильно протопленная. Хорошо еще в носках спала. В толстых, шерстяных, а то бы точно отмерзла. Интересно, а пижама на ней осталась? Теплая, фланелевая. Яна специально ее заказала портному. Холодно ведь. Весна в Русине пора непредсказуемая. Проще сразу одеваться, чем потом лечить сопли. Так что, когда Валежный заказывал для нее наряды, Яна приписала к заказу носки, пижамы и пару свитеров. Да, и вязаную шапку с шарфом тоже. Их похититель не прихватил, а вот в одеяло ее закутал. Ладно, за это она его мучить не будет. Прибьет быстро. Познакомимся? Яна решительно открыла глаза. «Доброй ночи, Жом!» «Или уже утро?» «По моим ощущениям, нечто близкое. Светает?» Жом подскочил на табуретке и, кажется, порезался. Судя по ругательствам. «Хорошо, но мало. Надо бы добавить». Он развернулся, показывая вполне себе симпатичное лицо. Что-то сильно напоминающее Яне. Но что? Вот как лунный луч. И здесь, и не ухватишь. Ну что же, что такое сквозит в повадках и жестах симпатичного мужчины? Не понять. «Ваше императорское величество, счастлив с вами познакомиться». Алаис Зарайский выглядел немного усталым. Еще бы! Сколько сил он приложил для создания этой ситуации? А правда, сколько? Много. Очень много. Он же обаятельный. Он поговорил со служанкой императрицы. Не личной, но кто-то же должен был за ее одеждой следить. Навешал глупой бабе лапши на уши, обаял, и та начала его впускать в дом. Только на кухню, где ее тетка работала. Но Алаизу того и надо было. Он и тетку легко обаял. Даром, что в той все 7 пудов живого веса. Зато и языки у обеих баб болтались, не останавливаясь ни на минуту. Как раз он успел все разведать, узнать расположение патрулей, прикинуть, где поставить лошадь, как вытащить тело, и в том числе, как подсыпать снотворное. И Яне, и остальным. Яна, попав в приличные условия, приобрела некоторые сибаритские привычки. К примеру, выпивать на ночь стакан горячего молока с медом. Фу! Кому фу, кому очень даже вкусно. Яне нравилось. Она бы и парного молочка выпила с удовольствием. Само это ощущение, когда оно почти живое, настоящее, и пахнет травами и чем-то неуловимо родным, домашним, уютным. Яне после него очень даже хорошо спалось, и ничего не снилось. Вот в это молоко Алаис и капнул снотворного. И в кастрюлю с горячим взваром, которым согревались патрули. Весна, почти лето. А ночи все одно холодные. Поди, походи по улице, да постой. Света не взвидишь. Дойти до покоев Яны тоже было несложно. И вот она, золотая рыбка. Его удача, его жар-птица, его корона. Осталось только уговорить. Все остальные были уже согласны. Алаис — за. Священник — за. Только невеста не в курсе дела. Но даже если она будет против, это не столь важно. Все равно их поженят. Просто лучше, чтобы добровольно. В себе Алаис не сомневался. Уговорить, убедить, заставить, запугать. Что он, с какой-то девчонкой не справится? И не таких видали, а и тех ломали. «Ваше Величество, я надеюсь, вы меня поймете правильно». «Неужели?» — хрипловато поинтересовалась Яна. «Слушаю». «Я вас люблю. Казните меня, но я люблю вас уже давно. Безмолвно, без надежды». «То робостью, то ревностью томим», — не выдержала Яна. Растерялся Алаис. Вот такой реакции он не ожидал. Истерики, угроз, возмущения, да чего угодно. Но уж точно неспокойного взгляда. Словно это не императрица попала, а он. Или он чего-то не знает? Яна фыркнула и продолжила стихотворение Пушкина до логического конца. То есть... «Любимой быть другим». Алаис понял, что над ним издеваются, и насупился. «Ваше Величество, вы не понимаете всей серьезности ситуации». «Правда?» — невинно уточнила Яна. «Убить придурка она могла в любой момент. Но кто ее развязывать будет? Она не Гарри Гудини. Это его можно было в Ниагарский водопад спускать связанного и в бочке». А вот Яна в себе таких талантов не чувствовала и избавляться от цепей не умела. От наручников? Чисто гипотетически она знала, что надо выбить сустав на большом пальце. Чисто практически? Вы на себе это пробовали делать? Больно. И веревки еще остаются, и одеяло. Нет. Судьбы египетской мумии я на себе не хотела, чтобы ее нашли по весне. Следующий. Или нашел кто-то недружелюбный. Проще с этим типом договориться. Пусть развяжет. А уж там... Ей кажется, или он здесь один? Вообще, ми-ми-ми. И наверняка считает ее трепетной Маргариткой, которая способна только ресничками хлопать. Здесь как-то не принято, чтобы дама и ногой в ухо. Не дорос этот мир до Лары Крофт. И до прочих супергёрлов не дорос, к большому счастью Яны. Даже Энни Оукли. Есть ли здесь? Примечание. Фиби Энн Моузи, знаменитая женщина-стрелок, феминистка и умница. Конец примечания. «Неважно». Главное, что от нее не будут ждать активного сопротивления. «Я вам делаю предложение. Руки и сердце. Честь по чести». «Вы хоть кто такой?» — устало поинтересовалась Яна. «Тор Зарайский. Алаис Зарайский. Так что ваша честь не пострадает. Я из старинного рода вольных дворян, правда, род наш достаточно беден». «Аферист?» — уточнила Яна, наконец сообразив, кого ей напоминает похититель. «Да турецко-подданного Остапа Бендера. Морда другая, а вот повадки — один в один. Профессиональные аферисты в любом мире должны вызывать доверие чуть не с первого взгляда и располагать к себе. Вот и этот старается». Сгубил его диссонанс. Сложно доверять человеку, рядом с которым просыпаешься вся увязанная в три слоя. А повадки у него остались. Не сообразил перестроиться. «Я бы попросил!» — вспыхнул таким праведным негодованием Тор Зарайский, что я нафыркнула. «Сильнее всего задевает человека именно правда. Я не могли сутки напролёт твердить, что она шлюха. Ей было наплевать, ведь это неправда. Но если бы ей сказали, что она дура... Хотя и это неверно. Сын у неё замечательный. От дуры такой не родится. И вообще, кто как обзывается, сам так называется. А вот Зарайского правда зацепила. Больно зацепила. Сильно так. «Значит, аферист», — кивнула Яна. «Вы в экономике разбираетесь?» Судя по лицу, поверхностно. На уровне «как потратить деньги из кармана». «Политики?» «Ну какое ж удивление на моське лица. Можно подумать, она тут бедолаге про кванты и интегралы толкует. И кису Шрёдингера». «Возможно, у вас военные таланты?» «Опять нет?» «Простите, любезнейший, вы мне в качестве мужа не подходите». «Не понял?» Такого Зарайский не ожидал. Криков, слёз, растерянности. Минимум закатить истерику. Максимум... Нет, вот умирать не надо. И от ужаса тоже. А то жениться на трупе... Да, неаппетитно. Но чтобы его рассматривали как огурец на рынке... В засолку пойдёт, в лёжку уже нет. Ещё подумать надо, а то бачок подвял. Может, ещё поискать? Могу вас взять на службу. Проныры всегда нужны, а вы, судя по всему, не дурак. Зарайский даже оскорбился. Он не дурак? Он не дурак. Он императрицу по всей Руси не догонял. Он вычислил, выследил. Просто немножко не успел. Это и было вывалено на голову Яны. Та послушала, послушала и кивнула. «Ну так как? На службу ко мне пойдёте, Тор?» Алаис серьёзно задумался. «Журавль в небе, оно, конечно, птичка жирная, но прокорм на несколько поколений хватит, и ещё останется. Но и синичка в руках тоже неплохо. Императрица слово сдержит. Это он уже понял. Может, и стоит согласиться». Потом он вспомнил про Дрейла, про Велрайо. Леонес никуда не денется. Если он будет на службе, так его защищать никто не будет. А вот если императором... Тут и валежный слово поперёк не скажет. Закон есть закон. Да и не было у афериста сил отказаться от добычи. Он ведь догнал, загнал, и теперь всё бросить? Да разве ж такое можно? Просто нереально. Сил не хватит. Или всё, или ничего. И шкуру на кон. «Ваше императорское величество, вы добровольно за меня замуж выйдете? Или мне помочь вам принять положительное решение?» Алаис выразительно поиграл ножичком. «Понятно, резать императрицу никто не собирается. Но вдруг она испугается? Когда баба боится, она на всё согласна». Яна вздохнула про себя. «Ну вот, опять убивать. А ведь не хочется. Хелла, почему не глупый человек, который может принести большую пользу, принимает такие неудачные решения? Или не убивать? Попробовать живьём взять?» О её талантах, судя по всему, мужчина не осведомлён. Надо попробовать его удивить. «Как вы себе представляете нашу свадьбу?» «Со священником я договорился. Нас ждут в часовне». «Связанный?» Алаис прищурился. «А развяжи вас, так вы или драться начнёте, или убежать захотите?» «Захочу», — не стала скрывать Яна. «Вы не дурак, сами понимаете, Тор. У меня за вас выходить никакого желания нет». Честность Алаис оценил. «Значит так, руки я вам развяжу, А вот ноги не обессудьте. Вздумаете кричать или чего еще, рот заткну. Хоть вас никто и не услышит, но глупости я слушать не хочу. И от жены буду ждать покорности». Яна не удержалась. Фыркнула. «Аделину Шелес Альденскую бы тебе. Была бы тебе и покорность, и белка, и свисток, и камень на могилку». Жом Зарайский помрачнел, но свое слово выполнил. Руки ей развязал. А вот ноги стянул петлей так, что передвигаться она могла только мелкими семенящими шажками. Едва-едва. Зато не убежит. Теоретически можно распутать ноги, но это время нужно. А когда тебе в ребра упирается лезвие ножа, да еще и шипят на ухо, что та змейка — ужик. Дернешься, полосну. Анну, наверное, это напугало бы. Яна даже плечами не пожала, хотя уколы почувствовала. И даже капельку крови, которая стекла по ребру. И разозлилась. «Ах ты, козел! Мою пижаму портить? Ну все, буду казнить и тиранить. Даешь Петра Первого. Руби ему голову по самую бороду». На пижаму был накинут халат, на него одеяло. Да идти не замерзнешь, но и побежать не выйдет. Ночи еще холодные. Да и куда бежать? И зачем? Яна вышла на улицу и огляделась. Так, она в городе. Это ясно сразу. Они рядом с храмом. Такое тоже не перепутаешь. Вот он, храм. Один из полуброшенных, полузагаженных? Наверное. Но обряд, совершенный в таком храме, все равно имеет силу, и священник там ждет. Яна увидела его и успокоилась. Не противник. Попик был просто сказочный. Есть такие батюшки, которые из молодых дарьяных, а заодно бестолковых и бессмысленных. Чего-то хотят, чего-то мечутся. А что толку? Как говорил один Янин приятель, ни в церковь, ни на бабу. Потом они взрослеют, умнеют, набираются опыта. Но это потом, потом. Справедливости ради, такие есть в любом месте и в любой профессии. Яне просто повезло, что здесь и сейчас попался именно такой. Не повезло аферисту. А вот попу — наоборот. Немного не доходя до алтаря, Яна вдруг охнула, подвернула ногу и едва с размаху на пол не села. Повисла на Зарайском всей тяжестью. «Нога!» Мужчина даже не заподозрил комедию. Первые 3 секунды. А потом было непоправимо поздно. Яна извернулась гадюкой и весьма удачно подсекла Алоиза под коленки. Аферист и булькнуть не успел. Полетел с высоты своего роста, приложился лбом так, что добавки не потребовалось, и ушел в нирвану. Яна ему даже позавидовала. «Лежи себе и лежи». А ей еще тут разбираться. Впрочем, было бы с кем и о чем. «Стой на месте, пока не прибила», — мрачно сказала она попику. «Что тебе этот козел обещал?» «Да денег», — сознался несчастный. И покраснел. «У меня дом сожгли, семья в землянке живет, и голодно». «А ты умеешь делать только детей», — подвела итог Яна. «Бывает». Сердиться на дурачка, которого использовали в темную, она не могла. Чего уж там, выжить всем хочется. Да и признался честно. Ладно, сегодня дурачку повезло. И обеты не нарушил, и жив остался, и денег заработает. «Ты Тора?» «Тора Яна. Тебе не сказали, кого венчать надо?» «Нет». «Ну и ладно». Яна распутала узлы на ногах, вытащила веревку и без всякой жалости принялась увязывать афериста. И не надо тебе. Сколько этот кадр тебе обещал? 300. Яна похлопала по бесчувственной пока тушке, достала бумажник и принялась отсчитывать ассигнации. 500. Но ты направишь сюда первый же патруль. Сам можешь не возвращаться. К тебе никаких претензий нет. Ради семьи еще и не на такое пойдешь. Так, лучше 1000. Денег Зарайского я не жалко не было. Спасибо. Направлю обязательно. Спасибо, Тора. Вы мне просто жизнь спасаете. Закланялся поп. Вот сразу же и... Тора, а вы... А я патруль подожду. А что? На себе, что ли, этого лося тащить? Яна могла бы повторить подвиг средневековой героини, взвалить на спину сокровища и поволочь, но было откровенно лень. И холодно, и грязно. Алаис лишился теплой куртки. «Контрибуция», — мрачно произнесла Яна, добавляя аферисту еще и кляп в рот. Лично свернула из рукава его рубашки. «Надо бы носком попользоваться, да сапоги с дурака стягивать лень. Взяли моду царевин воровать. Вам тут чего, русская народная сказка? Болван-царевич и серый волк? Простите, Иван. Хотя... Вот тот сказочный момент, когда на месте царевны оказывался волк, я не очень нравился. Актуальненько получилось. В духе времени. Ты думаешь, у тебя жена красавица? А ты ее без косметики видел?» Патруль долго ждать не пришлось. Получаса не прошло, как явились голубчики. Яну, правда, не узнали, но она и не расстраивалась. Показала на Зарайского и скомандовала. «К валежному!» А когда ребята начали выяснение, предложила отправиться в комендатуру вместе с ними и там подождать генерала. «Придёт, никуда не денется. Колечко видите?» Колечко ребята видели и даже примерно поняли, кто перед ними. Раскланялись и потащили. Яна довольно кивнула и пошла вслед за патрулем. «Вот так оно. Когда ловишь мышку, помни. Тебе может попасться кошка. Или вообще крокодил. Голодный. Так что кто еще тут попал и попался — большой вопрос». Русина. Звенигород. «Он... что?» Пламенный как раз узнал, что тигр дал его супруге сопровождение. Дураком Жом Пламенный не был, и отлично у него все складывалось. И неизвестная женщина в жизни тигра, и... Да, портрет Анны он показал нескольким охранникам, и те опознали подругу тигра из поезда. И его поведение, и тайны... И зерно, которое по его приказу закупал ураган, и... Пламенный уселся за стол и задумался. Серьезно? Судя по всему, Жом-тигр готовится... предать? Пожалуй, что так. Тем более вовремя перейти на другую сторону — это не предательство, а предвидение. Арестовать бы негодяя, но тот умён и хитёр. Просто так, голыми руками его и не возьмёшь. Без доказательств для своих... На его стороне ураган, на его стороне... Да половина этих тупых шакалов. Его арест сейчас попросту расколет освобождение. Им бы сплотиться в единый кулак и в неистовом порыве... Так, это он уже заговариваться начал. Оставим красивые фразы для быдла, оно на них клюет, как сом на тухлятину. И серьезно подумаем. Супругу не достать, она в безопасности. С тигром не разобраться, он за себя постоит. Увы. Валежно обнаружил императрицу и идет на Звенигород. Логинов уже в тылу, бесчинствует, перерезая коммуникации. Броневой выехал Валежному навстречу и собирается дать сражение, пока врага еще можно бить по частям. Но как еще сложится? Калинин собирается переведаться с Логиновым и уверен в своей победе. Но так ли в ней уверен Жом Пламенный? Логинов далеко не дурак. Нет. Тогда что? Выход только один. Сделать так, чтобы его, Пламенного, в случае чего отпустили и проводили до границы. С поклонами. А вот как это сделать? Да, у Жома Пламенного была одна идея. Откровенно гадкая, гнусная и подлая. То есть в самый раз. А чего ему стесняться? Чего терять? Вот терять-то есть что. И власть, и деньги. Он из Русины столько выгреб на заграничные счета, что правнукам хватит и корку половникам кушать. И самое ценное — жизнь. Помирать Жому Пламенному решительно не хотелось. Надо было подстраховаться. Мужчина несколько минут выводил пером по бумаге какие-то замысловатые узоры. Мысли он листку доверять не собирался. А потом крикнул охранника и приказал вызвать к себе Жома Огненного для важной беседы. Если уж его выгонят, о, он найдет, как хлопнуть дверью. Русина. Илья Алексеев. Что? Анна. Он узнал бы ее из тысячи, из миллиона. Да что там, узнал бы на ощупь и в полной темноте. Его Анна, живая. Императрица? Сведения доходили сюда медленнее, но железные дороги постепенно начинали функционировать. Прибыли и газеты из Ирольска. И там-то... Это было именно его любимое. Его... То... Илья запнулся, словно на стену налетел. «А правда, кто? И что он скажет Анне при встрече?» «Ты меня прости, любимая, я тебя все равно люблю, но женился. Сделал другой бабе ребенка и... не уберег нашего сына». Вопрос, сколько он после этого проживет, даже не ставился. Секунд 5. Сына Анна любила до безумия. Сестра Ирина даже ревновала слегка к этой любви, сама она так не могла. Не дано было. Гошку сестра любила как родного, но чтобы так? Безудержно, беспредельно, до последней капли крови. Такое не всем дано. То ли благословение, то ли проклятие. Анна так и любила. Тихая и спокойная, когда дело касалось ее лично. Анна преображалась в сущего демона, когда дело касалось сына. «Нужны деньги?» И великая княжна под покровом ночи грабит чужие шкатулки, да и свою тоже. «Нужно вырваться из дворца?» И великая княжна переодевается в платье служанки и удирает через потайную калитку. Или лезет в потайной ход, в котором уж лет 40 ни единой живой души не было. Нужно. Илье иногда казалось, что если бы Гошке луна с неба понадобилась, так Анна бы полезла и отодрала. А уж жизнь положить, хоть свою, хоть чужую, Анна бы не задумалась ни секунды. Если это нужно для сына, да убивайте, не жалко. Она жива, а он женат. Скрыть этот факт никак не выйдет. Это даже не смешно. И ребенок. У них с Маргошей будет ребенок. Может, даже уже есть. И как это воспримет Анна? Скажет, что Илья без нее не скучал. Кто бы сомневался. А это что? Императрица собирается выйти замуж. Илья обхватил голову руками и тихо застонал. Сам всё прогадил. Сам спустил свою жизнь в нужник. Сам! Анна для него потеряна навек. Она человек болезненно честный и прямой. Никогда Анна не станет изменять мужу. Для неё это попросту немыслимо, чудовищно, нереально. Она же слово дала. Разве можно его нарушить? Вот бросить всё, уйти, а потом уже может быть. Это другое. Но и так Анна никогда не поступит. Илья её знал. Ответственность у неё тоже болезненная. Положиться на авось для Анны невозможно. Она всё проверит, всё проконтролирует, продумает, а уж потом будет принимать решение. Но никогда не поставит свои интересы вперёд интересов Русины. Или сына. Был бы жив Гошка, можно бы... Ладно, хоть близким человеком остаться. Побывать рядом с ней, поговорить иногда, руки коснуться. О большем-то не стоит и мечтать. Но сына нет. В тот вечер Илья нажрался так, что не проспался до следующего вечера. И очень жалел, что не сдох. Больно. Очень больно. И винить за это было некого. Всё сам, всё сам. Оставалось только в сражении. Только в буре он обретёт покой. Так что приказ выступать в сторону Хормельской волости Илья принял с восторгом. Ида. Свободные герцогства. Армандо был уже научен горьким опытом, а потому не стал ломиться в дверь. Сидел и ждал. В экипаже напротив знакомого дома. Только никто так и не появлялся на пороге. Сидел час, сидел два, потом встревожился. В это время Ида уже выходила со своей мерзкой шавкой. Отравить его всё-таки, что ли? Не хотелось бы. Но что ещё-то делать, если ничего другого не получается? Мало ли, может, шавка отравленную крысу сожрала и околела? Надо обдумать этот вопрос. Но сейчас-то они где? Даже если с Идой что-то... Шавку всё равно должны были вывести. Что происходит? Торресаль плюнул на всё, вылез из экипажа и пошёл стучать в дверь. Дверь долго себя ждать не заставила и распахнулась, едва не попав Тору по лбу. На пороге возникла тётка, с которой Армандо уже сталкивался. Этакая Брунгильда, кровь с молоком. «Не пройдёшь!» Она уперла руки в бока и хмуро поинтересовалась. «Чего угодно, Тор?» «Мне угодно повидать Тору Иду». «А её нет?» «Что?» Армандо почувствовал себя, как обиженный ребёнок. «Вот перед тобой в вазочке лежала конфета. Большая, вкусная. Ты на неё облизывался, вокруг ходил. И тут кто-то приходит и уносит вкусняшку у тебя из-под носа. Люди добрые, да что ж это делается-то? Где в мире справедливость?» Жамаэльза презрительно поджала губы. На неё все эти хлюстячьи ужимки не действовали. Вот ещё не хватало хозяйке такого счастья. От слова «сейчас». Тора уехала. «А когда приедет?» «Не сказала». «Но дом она не продала?» Жамаэльза пожала плечами. «Она думает». Что дом не продан, Армандо мог уточнить в 2 минуты. Но вдруг он решит, что Тора Ида уехала надолго. Есть же шансы. «Думает уехать насовсем?» Жама Эльза подняла бровь. «А чтобы не заработать на этом... паразите?» Армандо понял все правильно, хоть и паразит. И в карман передника Эльзы скользнула золотая монета. Женщина сделала вид, что смягчилась. Хозяйка говорила, что очень уж от вас устала. Хотела съездить куда в другое место. Развеяться. «А куда?» Жама Эльза пожала плечами. «Опять же, узнать, куда Тораида брала билет, было невозможно. Жама Эльза лично его покупала. До именных билетов оставались еще годы и десятилетия, так что с этой стороны за Иду можно не волноваться». Жама выразительно потерла пальцы. «Испачкались, наверное». Армандо опять все понял, и после еще трех золотых Жама Эльза призналась. «Хозяйка меня посылала на вокзал. Взять билет до Ламермура». «А что, до Ламермура она не доедет, сойдя на полпути? Ну, кто об этом узнает? Получилось чуточку дороже, но безопаснее». Армандо воодушевился. «Ламермур? Там-то птичка от него никуда не скроется». Мысль, что ему могли солгать, даже не пришла в красивую голову. «Он же заплатил. Разве ему могут солгать за его-то деньги?» Жама Эльза проводила его насмешливым взглядом и пожелала, чтобы он не возвращался. «И подольше, подольше. Пусть найдет себе в Ламермуре какую-нибудь девку и забудет обо всем. Или с семьей будет разбираться, или... Да пусть хоть на крышу ратуши залезет и петухом кукарекает, лишь бы ее хозяйке на дороге больше не попадался. Не нужен ей такой. Ей нужен защитник и опора, а не эта свистушка в штанах. Так-то». Яна. Русина. Валежный в гневе был страшен. Он не орал, не топал ногами, не угрожал всех расстрелять и повесить, что останется. Но глаза у него были. Народу оставалось только разбегаться. Кто успел? Алаис Зарейски разбежаться не мог. А хотелось. Так хотелось. «Ну куда там?» Компания была тесная и непринужденная. Генерал Валежный, Тор Изюмский, Жом Зарайский и лично ее величество. Валежный попытался было намекнуть, что некоторые сцены не для дамских глаз. Услышал пару предложений из курса экстренного допроса в походно-полевых условиях и как-то сбледнул с лица. Потом поинтересовался, кто именно говорил о таком рядом с императрицей. Услышал сакраментальное «освобожденцы» и успокоился. Действительно, эти могли и ерша засунуть. Именно туда. Или еще чего похуже. А уж облить керосином и поджечь. Да, именно там облить. Запросто. Хотя их оппоненты тоже не стеснялись. Аргументация с обеих сторон шла такая, что святая инквизиция бы за голову схватилась. Или спешно помчалась опыт перенимать. На гражданской войне не бывает беленьких и черненьких. Обе стороны одинаково серы. И страшны. Так что... потрошить Джома Зарайского было необходимо... Но, может, попробовать сначала не калечить? Пока. Если не будет запираться. Однако проводить беседу в подвале Валежному это не помешало. В специально оборудованной на скорую руку пыточной камере. С жаровней, крестовиной, палачом и прочими приятными на вид артефактами. Зарайский храбрился изо всех сил и ругал себя последними словами. «Дурак! Какой же он дурак! Неужели обычная женщина смогла бы проехать в такую пору через половину Русины?» «Да никогда! А он расслабился, понадеялся на себя, дурак. Баба же, на что она может быть способна? Тьфу! Вот и получил. Спасибо, не убила. Или жаль, что не добила. Меньше бы помучился. Зависело от того, что ему хотят предложить и что желают услышать. Закладывать Джом Зарайски собирался всех. Ни одному ж пропадать. Это даже и не камильфо как-то. Первым начал разговор Валежный. «Ваше императорское величество, может, все же его повесить? Сразу?» «Повесить всегда успеем», — сыграла доброго следователя Яна. И тут же разрушила это впечатление. «Сначала поспрашиваем. Потом пытать будем, чтобы убедиться, что негодяй все рассказал. А потом и повесим». «Ваше императорское величество, с мертвого пользы мало. А вот живой он может пригодиться», — вступился Тор Изюмский. «Вдруг какая польза будет? Докажет Джом, что он полезный, так и убивать не будем. Сразу-то». «Он, кажется, говорил, что Тор», — вспомнила Яна. Валежному она пересказала все: и разговор, и обстоятельства похищения, и мужчина взвился. «Хотя с чего бы? Одно дело воевать, другое — охранять. Силовик и телохранитель — это не одна профессия, это очень разные специальности. Воевать оно как? На врага, вперед, в атаку. Телохранитель же должен и заметить опасность для клиента, и прикрыть его, может, даже и своим телом, если понадобится. Это другая выучка, другие навыки. И вообще, разделение бы провести по специальностям. Спецназ там, антитеррористическое отделение, телохранители, а то что? Жандармы одни зашиваются, и тех грязью закидали и заплевали. Самое обидное — за что? За то, что псы режима? Ну так у них работа такая. Или за то, что каждый пламенный революционер от них по зубам получал? И все равно работа. Небось, как сами во власть пролезли, так тоже себе полицию завели. То-то и оно. Так что генерал слегка полютовал, влепил всем уснувшим по 10 нарядов вне очереди на чистки нужников и успокоился. «Действительно. Даже собак учат, что из чужих рук ничего брать нельзя. А людей учить не надо? Они типа умнее?» «Ну-ну, не при кинологах будь сказано. Да и не при военных. Если кто имел дело с новобранцами...» Весь гнев Валежного вылился на бедолагу Алоиза, что выразилось в лишней дюжине пинков и паре-тройке падений. «Предлагаю сначала выяснить, кто именно послал сего жома по моему следу», — предложила Яна. «А уж потом...» «И кто же?» Тор Изюмский был сама доброта. Алоиз поёжился. Принцип двух следователей он понимал и не слишком обманывался возможной добротой, но как-то оно иначе воспринимается, когда под следствием именно ты. А чего ему скрывать? Лионесцы. Есть там такой Тор Дрейл и Тор Велрайо. Ясненько. Хмыкнула Яна, подумав, что она правильно ориентировала Дмитрия, даже не зная всех обстоятельств. Но... «Подробности». Подробности Зарайский выложил. И кто, и сколько, и за что именно. И на Яну косился... странно. Правду сказать, не воспринималась Яна как императрица. «Вот в другой обстановке, может быть...» А тут сидит девчонка, верхом на стуле, облокотившись на спинку, с простой прической, в брюках и рубашке, хоть и из хорошего полотна, но все же мужская одежда. Два украшения. Серьги в ушах, простые золотые капельки. Еще с Зараева остались. Еще от той Анны и кольцо на пальце. Ни тебе драгоценностей, ни шика, ни лоска, ни краски, ни платья, ни фрейлин. Собственно, ничего. Зато револьвер висит на поясе. И судя по тому, как он висит, его не раз применяли. Зарайский закончил ответ и не удержался. «Ваше императорское величество, револьвер у вас заряжен?» «Своего рода провокация». Он еще и успокоился слегка, пока рассказывал, и прощупывать почву начал. «Вопросы здесь задаем мы», — надавил голосом Валежный. Яна хмыкнула, достала из кобуры револьвер, прокрутила его на пальце, не хуже иного ковбоя, убрала обратно. «Ради вас я стены портить не буду. Могу вам попасть по выбору, куда захотите. Только чтобы пуля в мясе застряла, а то ремонтируй потом подвал». Звучало это совершенно серьезно. Алаиз сбледнул, сглотнул и решил не задавать глупых вопросов. Потому как нож он у императрицы тоже видел. Ножны четко выделялись под тонкой рубашкой на руке. И клинок тонкий, острый, отлично вонзится хоть между ребер, хоть в ухо. Стилет скорее. «Вы ехали через Звенигород?» — уточнил Тор Изюмский. «Я бывал там». «Подробности?» — оживились мужчины. На подробности Зарайский тоже не поскупился. Знал он неожиданно многое. Укрепления, пулеметы, отряды. Просто так столицу будет не взять. Это понимала Яна. Это понимал Валежный. И сколько человеческих жизней придется положить? Сколько людей не вернется в свои дома ради символа победы? Кто владеет столицей, тот владеет Русиной. Но какой ценой это оплатит страна? «Нам бы пятую колонну», — мечтательно протянула Яна. «Пятую колонну?» — не понял Валежный. Яна вздохнула. «Ну да, в этом мире данное выражение не употребляли. Не родился пока еще генерал франкистов Эмилио Мола. И не сказал свою знаменитую фразу про Мадрид, мол, мы пойдем четырьмя колоннами, а пятая ударит изнутри». Точнее, Яна не помнила, но смысл был этот. «Пришлось объяснять». «Это сберегло бы нам время и силы», — согласился Валежный. «Пламенный власть не отдаст», — вцепился когтями и клыками. Яна кивнула. Пропаганда у врага работала на полную мощность. Кого загоняли добровольно, кого добровольно-принудительно. Но войско росло. Цена таких вояк копеечная, но мясом завалить врага всяко сойдет. А для Яны и эти парни были бесценны. Каждый погибший в гражданской войне — это еще минус одни рабочие руки, минус один отец для детей, минус один воин в будущем. Понятно, когда внешний враг развязывает войну в чужой стране и радуется, подглядывая в окошко. Ему чего? Противник сам себя уничтожает. Это хорошо. Своими силами, на своей территории, за свои же деньги. Красота! Но Яне-то Русина нужна вся, целиком и без изъянов. То есть не нужна, но... Жалко. Хелла, всех сожри. Жалко, понимаете? За проклятыми цифрами сухой статистики стоят живые люди. Может, у мужчин как-то получается от этого абстрагироваться. А вот Яна не умела. Не могла. Жом Зарайски поглядывал с надеждой. И Яна махнула рукой. «Тор, генерал, пока убивать не будем?» «Пока поживет», — согласился Валежный. «Сейчас вас жом развяжут и дадут бумагу и карандаш. Запишите подробно все, что вспомните. Потом мы с вами еще поговорим. Подробнее». Зарайский помрачнел. Кажется, где-то он уже наврал. Но не жалеть же афериста. Вот еще не хватало. Русина. Хормельская волость. Такого не ожидал никто. Илья отдал приказ не жалеть никого. Убивать всех, кто сопротивляется. Разве что детей оставлять в живых. И то, если не стреляют во врага. Боли и обида требовали выхода. И заполыхали села и хутора Хормельской волости. Черным жирным пламенем понеслись в небо костры от горящих домов. Илья не церемонился. Что могут противопоставить регулярной армии отряды счастливчиков? Ну, могут, но не слишком многое. С дисциплиной у них проблема, с вооружением, с конями. Илья не стеснялся в средствах, да так, что даже видавшие виды вояки отводили глаза. Кое-что и для них было слишком. «Ладно, захватить село, но поля-то зачем вытаптывать? Избы поджигать, демонстративно вешать всех мужчин от 15 до 50, отдавать баб на забаву? Есть вещи, которые не одобряют даже свои. И чаша терпения даже самых стойких начинает переполняться. Они ведь не палачи, не убийцы». Они военные, а понятие «преступный приказ» есть в любом мире. Рано или поздно кто-то сорвется и... Но Илье все было безразлично. Ему было больно, понимаете? Больно. Его Анна, его любовь. За это предстояло кому-то заплатить. И плевать Илье было на Маргошу, которая ждала от него весточки. На всех плевать. А Яна даже и не думала о нем. Может, настоящая Анна и написала бы. Ну, хоть повидаться, хоть про сына сказать. Но Яна автоматически перенесла на Алексеева свое отношение к Цветаеву. Почему-то решила, что ему тоже не нужен ребенок. Хоть это и было неправдой. И даже Валежному ни слова не говорила. А тот и не напоминал. Еще не хватало. Молчать и молчать. А то еще захочет императрица чего-нибудь не того. А Алексеев... Да ладно еще что женат. И познатнее жены огурцами травились, к примеру. Или там с горы падали. Но ведь и в императоры Алексеев не годится. Решительно. Так что молчим от греха. А Илья лютовал и зверствовал. И долго такое положение дел продолжаться не могло. «Ой, горюшка! Ой, лышенька!» Валька голосила от души. И не мудрено было. «То племянник, а то вся семья, считай. Стариков выкинули». Отца и братьев вырубили, над сестрами-невестками надругались. Детей и тех не пожалели. Двоих конем стоптали. Может, и не специально, да с того ж не легче. Стоит ли удивляться, что Никон слушал этот вой, слушал донесения и наливался дурной кровью? По его землям шляется какая-то сволочь. В своих симпатиях и антипатиях Никон был последователен. С Валежным он даже разговаривать не пожелал. Впрочем, Валежный и не настаивал. И больше никого не присылал. Нечего людей губить. Все сказано, все услышано. Между людьми. Теперь заговорят снаряды и пулеметы. С пламенным Никон бы тоже не разговаривал. Тварь та еще. Чего уж, не любил Никон власть в принципе. Его б воля. Собрал бы он всех правителей, политиков, королей, царей, да и утопил в одной бочке на глубоком месте. И чиновниками сверху присыпал. Да, еще можно туда гранатку булькнуть, парочку даже. Чтоб точно ничего не всплыло. Такая вот простая политическая программа. Увы, видимо, она опередила свое время и сильно. Никто из власть имущих на нее добровольно не соглашался, разве что удрать не успевали. Но орать по коням и мчаться на праведную месть Никон не стал. Вместо этого подозвал к себе одного из подчиненных. «Давай-ка направь разведку. Пусть посмотрят, кто там, сколько, какими силами». И то понятно, чего людей-то губить. Сначала осмотреться надо. Донесение доставили на третий день, и Никон едва слюной от возмущения не подавился. «Полк? Всего лишь полк паркетных шаркунов? Ну вы сами, твари, напросились. Сколько вас там? Порядка 5000? А я могу втрое, в четверо больше собрать. Не видеть вам первого снега. И лето вы тоже не увидите». Собирать людей даже и не пришлось. У Никона оказалось около 12000 человек. Илья все за него сделал. «Сжёг ты хутор. Куда люди пойдут?» «Да к своим, понятное дело. И по дороге вести о тебе разнесут. И тут уж каждый, кто может держать оружие, каждый в строй встанет. И плевать им на твои душевные страдания. Так что...» Примерно через 4 дня Никон выступил навстречу Илье. Анна. Россия. Школа закончилась. Егошка неожиданно для себя получил приличные оценки. Но... Мама попросила, да и Кира не была против... Почему бы не позаниматься языками? Курсы работают, а языки — английский, немецкий и французский — всегда пригодятся. Даже Кира согласилась, а поскольку раньше она игнорировала такие курсы, как «Отстой» и «Нудятину», занимались они вместе. Разве что в разных группах. Тут ведь деление не только по знаниям, но и по возрасту. Понятно же. Дети 5-7 лет и подростки 15-16 должны обучаться по-разному. Анна и сама с удовольствием позанималась бы, пока она обнаружила, что ламермурский язык имеет много общего с французским, а лионесский — с английским. И иногда, вздыхая, проглядывала учебники. Ей уже не пригодится. А жаль, она бы с удовольствием их выучила. Когда знаешь больше 5 языков, дальше их учить легче и легче. Гошка закончил занятия раньше и сидел на подоконнике. Делал домашнее задание по горячим следам, ждал Киру. И уж точно не ожидал какую-то постороннюю тетку, которая шла к нему с подозрительной решимостью. «Ты Георгий Воронов?» Гошка прищурился. «Тётя, а вы кто?» Про незнакомых людей мама ему постоянно рассказывала. И учила, что надо орать громче и бежать быстрее. А если удрать не получится, так хоть кусайся. Человеческий укус, он хуже гадючьего бывает. Но эту тетку кусать не хотелось. Выглядела она так... Гошка почему-то подумал о железной леди. О роботе, что ли? Такое кусать, что металлический прут. Зубы обломаешь. Ольга Сергеевна, а это была именно она, попробовала доброжелательно улыбнуться. Получилось отвратительно. «Я твоя бабушка». «Мамина мама?» — уточнил Гошка, который ту маму в глаза не видывал. «Да и не хотел. Яна от сына ничего не скрывала. И что думал ребенок о бабе, которая бросила дочь ради любовника?» «Это взрослые считают, что дети не поймут. И напрасно. Все они отлично понимают. Особенно, что такое подлость и предательство». «Я мать твоего отца, Сережи Цветаева». Гошка фыркнул. Честно говоря, он Ольгу Сергеевну даже не узнал. Видел-то один раз, и то на похоронах, и вообще не вглядывался. Ну, вопила там какая-то в черном. И чего? Каждую тетку запоминать. Ему намного интереснее было, когда все это закончится, и он пойдет с мамой, дядей Борей и Кирой гулять. Тем более он не собирался признавать никакого отца сейчас. «И что? Я ему не нужен был, вот и все. «Ты знаешь, что он умер?» Гошка фыркнул еще раз. «Я его в жизни не видел. Чего мне плакать?» Спорить с этим было сложно. «Дети. Они ведь не понимают таких материй, как выгода и наследство. Они судят иными категориями и часто бывают безжалостнее иных палачей». «Ты никогда о нем не думал?» — пыталась пробить стену отчуждения Ольга Сергеевна. «Мне некогда было. Я едва не умер». Гошка уставился в учебник. «Ну вот. Сейчас эта тетка заведется на полчаса. Отец, дед, прадед, родная кровь, морковь, любовь. В результате он не успеет сделать задание, придется наверстывать вечером. А он хотел, чтобы мама ему почитала сказки. Как-то у них так повелось, чтобы все вечером собирались в гостиной, чтобы дядя Боря разжигал камин, чтобы Анна устраивалась на диване, а Гошка и Кира подсаживались к ней с двух сторон и выбирали книгу. А Анна им читала. Глупо? Отстой? И вообще игры интереснее? А вы попробуйте. Игры, они пустые, холодные и безразличные. Ты можешь убить 100 000 монстров, сохраниться, пойти дальше. Можешь построить город на песке, но это там, не тут. Игрушки все равно, жив ты или умер, как ты себя чувствуешь, о чем думаешь, чего желаешь. Это придуманный виртуальный мир. А реальный? Реальный — это когда тепло, тихо и уютно. По-настоящему. И мамин голос, и рука, которая обнимает тебя за плечи, и странички, которые ты переворачиваешь, потому что другой рукой мама обнимает Киру, и дядя Боря, который считает что-то важное или читает какие-то сводки. Но рядом, вместе. И утверждает, что ему ничуть не мешают приключения Марьи Моревны или Ивана Крестьянского сына. Даже наоборот. Им всем спокойно и уютно. И тетя Роза, которая приносит всякие вкусняшки и смотрит такими теплыми глазами. И Смайлик, который обожает семейные вечера, приходит и устраивается на ногах у дяди Бори. И мурчит, тоже греется. И греет. Семья. Настоящая. Они суррогат из чужих людей под одной крышей, игрушек и ток-шоу. Ольга Сергеевна, заметив, что мальчик ее просто не слушает, попробовала кашлянуть. Потом тряхнула его за плечо. «Георгий, послушай меня. Твоя мать лишает тебя блестящего будущего». А в следующую минуту... «А ну отойди от моего брата!» Кира выглядела так, что с ней побоялся бы связываться даже медведь-шатун. Борис Савойский, при всей его мягкости с родными и близкими, добрым и безобидным существом не был. И пара трупов, как финансовых, так и обычных, за ним числилась. Кира и это унаследовала от отца. Только еще сама об этом не знала. Не приходилось применять. Но вот сейчас все аж всколыхнулось внутри. Ее, брату, угрожают. Да кто такое спустит с рук? В отличие от Гошки, она помнила эту тетку. И помнила гадкий скандал, который та пыталась устроить. Пусть получилось-то все хорошо, но благодарить не тянет. Разве что стукнуть, чем потяжелее. Ольга Сергеевна посмотрела на Киру, как на особо тупого таракана. «Не мешай мне! Кыш!» Зря она это сделала. Потому что Кира перешла от слов к действиям. Если кто сталкивался с газировкой, вредно, но вкусно же, и тянет, и вообще иногда можно. Тот знает, не надо взбалтывать еще не открытую бутылку. Кока-колу Кира купила, но до занятия выпить ее не успела, чтобы не расстраивать Гошку. Тому тоже хотелось, а нельзя. После операции еще какое-то время ему надо будет соблюдать диету. После тоже некогда. Домой хочется. К папе и Кане. А там еще вкусняшки в холодильнике, и свекольник. И квас такой. Куда там газировки из химикатов? «Пшшш», сказала Кока-Кола. Эмоционально высказалась обтекающая Ольга Сергеевна. «Гошка!» — рявкнула Кира. Объяснять было некогда, но мальчишка к ней рванул, словно скаковая лошадь. Спрятался за спину и сразу успокоился. «Сестра же!» Кира его в обиду никому не даст. «Пожар! Горим!» Опешили все. Но что еще было кричать Кире? «Охрана! Пока еще дозовешься. Да и наверняка охраннику перепало на лапу, чтобы он эту выдру в Центр детского творчества пропустил. «Учителей? Так кто еще отзовется? И когда? И вообще?» «Это как не надо, их не распихаешь. А как понадобится, так учителей днем с фонарем не разыщешь. А вот на вопль «пожар» народ отлично высыпал. После некоторых событий это больной вопрос». Что горит, где горит и куда удирать? Сразу же в коридоре стало не протолкнуться. Ольга Сергеевна безнадежно завязла в потоке детей. А вот Кира и Гошка не растерялись. Кира схватила брата за руку и рванула к противопожарному выходу, продолжая орать, словно сирена. «Ничего, переживут. Сами эту пакость впустили». Пусть сами и расплачиваются. Роман не задерживался никогда. Не задержался он и в этот раз. И даже в лице переменился, узнав о случившемся. «Так, ребята, срочно к Борису Викторовичу». «Зачем?» Заныла Кира, понимая, что ей сейчас и дадут благодарностей, и добавят. За все хорошее. Потому что ситуация может повториться. Хорошо, сейчас эта тетка пыталась поговорить. А если бы мальчика хотели похитить, это вполне реально. И могло осуществиться даже сейчас. Сегодня уже. Гошку аж затрясло, и Кира сгребла его в охапку. «Цыц! Я в следующий раз ее вообще хлоркой оболью. Не бойся!» «Следующего раза быть не должно», — увесисто сказал Роман. «Кира, ты понимаешь, что если Георгия вывезут за границу, вернуть его будет практически невозможно? Люди годами судятся, чтобы увидеть своих детей. Годами!» Дети вцепились друг в друга еще крепче. «Русских за границей не слишком-то любят. И поверь, частенько заслуженно. Есть отношение к местным и есть к тем, кто понаехали тут. Не всегда, но частенько». Примечание. Половина знакомых автора как раз к понаехавшим туда относится. Так что на основании их историй. Конец примечания. Кира фыркнула. Зло и ядовито. «И взаимно. Нам знаешь, что историк сказал? Что Россия действительно отсталая страна. Вот Англия концлагеря выдумала, Франция — гильотину, Германия впервые применила боевое отравляющее вещество. Есть им чем гордиться, определенно. Примечание. Англо-бурская война. Доктор Гильотен родом из Франции и Первая мировая война. Крепости Советс, Балимов и прочее. Хотя, справедливости ради, немцы тут слезали идею у французов. Историк немного соврал Кире. Зато над ядерным оружием они начали работать первыми. Конец примечания. Роман качнул головой. «Кира, это история, и ты меня отвлечь не пытайся. Факт прост. Георгия надо защищать. А что там еще изобретут просвещенные страны, их проблема. Лишь бы нас жизни учить не лезли». Кира надулась. Фокус не удался. А вот с математичкой можно было только начать говорить о политике, и все. Урок сорван. С Романом такой номер не прошел. Увы. «Что это старое?» «Так, дети, заткните уши!» Дети переглянулись с видом, чего мы там не слышали. Борис Викторович скрипнул зубами и набрал номер Якова Александровича. «Погоди, зараза. Я тебя колой обливать не буду. Ты не могла не наследить. Сейчас изымем все записи, возьмем показания, что там еще надо. Да тебя к ребенку на километр не подпустят. И надо охрану. Надо. Надо защищать свою семью. Только вот как это Анне рассказать? И ведь не скроешь, не получится ее защитить». Вопреки его предположениям, Анна восприняла спокойно. «Боря, наверное, мне надо с ней поговорить. Еще раз. В присутствии юриста». «Не думаю, что это поможет». «Мне надо определиться», — честно сказала Анна. «Я не понимаю, чего она хочет. Увести Георгия, получить права на опеку. Что именно?» Савойский пожал плечами. В его представлении такая дама, как Цветаева, могла хотеть и всего, и сразу. Такой характер. Что может дать Анне этот разговор? «Я и сама не знаю», — призналась она. «Или знала. Просто боялась сказать». Анне было очень страшно. Сделать еще один шаг и превратиться в чудовище. Но ради сына она станет кем угодно. Ради... да и ради дочери. Ее дети, ее муж, ее семья должны быть в безопасности. Даже когда ее не станет».